Глава 14. Куба, Гавана. Эльза, резидент Штази на Кубе, выпроводив рано поутру советского дипломата Виктора, тут же села за печатную машинку набирать отчет. Ее отчеты очень высоко ценились в Берлине, потому что она не считала чем-то сложным для себя переспать с кем-то из зарубежных дипломатов ради интересной информации для руководства. Будучи красивой девушкой, она легко после секса извлекала из расслабившихся иностранцев всю нужную ей информацию. Если Виктор воображал, что он был у нее единственным парнем для такого рода отношений, то он был глубоко неправ. Эльза поддерживала отношения еще с 5 дипломатами из разных посольств, в том числе из 2, принадлежавших к американскому лагерю. Поэтому обычная информация, что она получала от Виктора, была далеко не самой ценной для берлинского руководства. Но сегодня ей явно улыбнулась удача. Ее сотрудник сегодня днем как раз докладывал, что посол Польши на Кубе был встречен им в городе в компании какого-то иностранца в очень модном костюме. И Томаш Бачевский оказывал ему повышенное внимание, как будто это кто-то достаточно серьезный, несмотря на юный возраст собеседника. На случай таких даже случайных встреч у него была инструкция проследить за подобным контактом. Да, Польша — дружественное государство, но мало ли ее людям удастся поймать одного из послов дружественных государств во время контактов с враждебными для ГДР спецслужбами. Если она сможет раздобыть такую информацию, то это станет мощным рывком для ее карьеры, и она сможет подняться достаточно высоко в Штази. Как говорится, нет лишней информации, есть только та информация, которую ты еще не придумал, как использовать. А тут получается, что лично посол Польши привел на свой прием этого молодого человека из Москвы. Да, русский явно не мог иметь никакого отношения к враждебным спецслужбам. Но и та история, что рассказал ей Виктор, сама по себе была чрезвычайно интересной. Юный корреспондент «Труда», попавший в скандал с Министерством иностранных дел Советского Союза, из которого не только вышел сухим из воды, но и с победой, учитывая, что ему дали неограниченные полномочия на самостоятельные контакты с руководством Кубы. А раз такие полномочия были ему вообще даны, это означало, что они этому молодому парню для какой-то надобности требуются. Начав тут же размышлять над тем, удастся ли ей выяснить это, или можно пока что отправлять доклад в центр в таком виде, она все же решила, что и эта информация уже сама по себе будет очень интересна ее руководству в Берлине. Так что она будет работать над этим вопросом дальше, но первый доклад, сдобытый у русского дипломата информации, отправит в Берлин сегодня же. Куба, Вородера. Генерал Куликов, как обычно, приехал на 2 черных «Волгах», чтобы с комфортом отвезти своего друга и семью Ивлевых на рыбалку. Обычно они все 6 уже ждали его около отеля, но в этот раз генерал Гру с удивлением заметил, что около отеля стоят только Балдин с Валентиной Никаноровной. «Припоздали Ивлевы, что ли?» С удивлением подумал он, сопоставив эту информацию с полученной вчера от военсоветника, который был на польском приеме в посольстве и там неожиданно наткнулся на чету Ивлевых. «Небось, гуляли там допоздна в посольстве, а потом еще в какой-нибудь ресторан закатились в Гаване, раз уж туда в кои веки выехали», — подумал он. «Очень поздно вернулись в гостиницу, ну и алкоголь, наверное, с лихвой потребляли. Вот еще до сих пор и не выползли из кровати. Жалко, придется их ждать». Выйдя, он чмокнул в щеку Валентины Никаноровны и пожал руку Балдину. «Будем ждать Ивлевых?» — тут же спросил он Эдика. «Нет, ждать не придется. Жаль, что не мог тебя вчера предупредить, чтобы ты на 2 машинах не приезжал», — ответил Балдин. «Павла вчера с женой и детьми пригласили на личную яхту Фиделя Кастро рыбу половить». «Куда пригласили?» Растерянно переспросил опешивший от такой новости генерал, но тут же опомнился. «Прости, Эдик, я услышал твои слова. Я просто от удивления переспросил». «Ну, в этом плане я тебя тоже прекрасно понимаю», — усмехнулся Балдин. «Мне-то легче. Я с этой новостью уже переспал. А тебе она только что на голову свалилась. Только, пожалуйста, не надо меня расспрашивать, как такое возможно. Я и сам без малейшего понятия. Единственное, что приходит в голову, что все кубинцы по какому-то загадочному капризу судьбы при виде Ивлева чувствуют к нему необъяснимую даже для себя симпатию. И поэтому вот все это и происходит прямо на наших глазах. Ну что, поехали. Куба Вородеро. Искупаться в океане мы с Галией, проснувшись в 7 утра, по очереди по часику сбегали, пока дети спали, не будить же их во внеурочное время. Приспособились они у нас как-то до 9 дрыхнуть, что чрезвычайно удобно в обычной ситуации. Из воды за этот час я почти не вылезал, так что мышцы славно нагрузил, хотя и заметил уже, что уставать почти перестал, так хорошо натренировался плавать. Конечно, если не на запредельных скоростях загребать. А вот если неспешно плыть, то такое ощущение, что могу в таком режиме часами плавать. Уже с этой точки зрения отдых определенно удался. Дети проснулись. Мы тут же спустились в ресторан позавтракать. Затем поднялись в номер за вещами и без 10:10 стояли уже около отеля в ожидании машины, что отвезет нас на яхту Фиделя Кастро. «Думаешь, сам Фидель Кастро с нами будет плавать?» — спросила меня Галия. «Нет, что ты. Если бы так было, мне Рауль Кастро сказал бы об этом обязательно. Скорее, это что-то вроде благодарности от команданта за мое согласие сделать выступление по поводу развития туризма на Кубе. Но и это без присутствия Фиделя Кастро очень даже приличное предложение». Если там, как я предполагаю, яхта вполне себе серьезного размера, да еще и с командой, то такую арендовать очень дорого стоило бы при нормальном раскладе. Ну и тем более на Кубе вряд ли есть такая услуга вообще. Тут же социалистическая страна, а не капиталистическая. Так что в обычной ситуации просто стой на берегу и смотри, как она мимо тебя проплывает, а не катайся на ней, тем более не рыбачь с борта. Решил также дать Галие последние инструкции, пользуясь тем, что вокруг никого нет. А подслушивающие устройства вне гостиницы очень вряд ли кто-то будет устанавливать. Вполне себе допускаю, что в гостинице они вполне могут себе стоять. Учитывая, что туристов-то почти нет, в чем проблема оборудовать 5-6 номеров подслушивающими устройствами и только в них и заселять иностранцев? Но на такое место, как площадка перед отелем, я думаю, уже ни фантазии, ни средств не хватит прослушку ставить. Так, Галия, важный момент. Старайся, когда до рыбной ловли дойдет, изображать непосредственный восторг, как будто ты в первый раз в жизни в океан на яхте вышла. Не нужно, чтобы те, кто будут с нами, заподозрили, что для тебя это дело уже освоенное. «А что тут такого?» Удивилась Галия, а потом все же сообразила. «А, это чтобы они не догадались, что мы с генералом Гру тут у них рыбачили?» «Да, нам такие расклады совершенно ни к чему», — подтвердил я. «Еще начнут воображать, что мы какое-то отношение к военной разведке Советского Союза имеем. А мы же его не имеем, правильно? Так смысл нам им голову дурить?» «Так а мы же очень близкие союзники», — наморщил свой лобик Галия. «Даже если они это подозревать будут, неужели что-то изменится в отношении к нам?» «Поверь мне, родная, много что изменится», — усмехнулся я. «Даже дружественный разведчик все равно разведчик, который информацию для своей страны собирает. И плевать он хотел на интересы другой страны, какой бы она там ни была, союзной и дружественной, хоть по самую макушку». Тем более, со странами иногда и так бывает, что сейчас вы ближайшие друзья, а завтра самые непримиримые враги. Вот Куба и США, к примеру, 15 лет назад были не разлей вода. Диктатор Батиста держал население в кулаке, а американцы его во всем поддерживали. Конечно, в отношениях Кубы с СССР проблемы маловероятны, но тем не менее. О том, что такие вещи случаются, руководство Кубы прекрасно знает. Так что с этой точки зрения нам выгоднее устроить представление. Мы тут впервые будем с яхты барракуду ловить, какой восторг, чем давать нашим хозяевам заподозрить, что мы с Гру знаемся тесно. — Хорошо, Паша, Что сложного-то? Мне достаточно вспомнить, как я недавно впервые вместе с Куликовым и Балдином в море вышла, и тут же я тебе все изображу по свежей памяти. Молодец, конечно, но главное, не переигрывай. Помни о том, что вокруг нас будут охранники Фиделия. Это люди, которых очень хорошо наверняка готовили. Судя по тому, хотя бы сколько он уже покушений пережил со стороны ЦРУ. Охранник лидера суверенного государства — это штучный товар, это тебе не какая-нибудь штамповка. Как правило, это не просто выдающиеся физические показатели и отточенные рефлексы. Это еще и очень острый ум, наблюдательность и крайне серьезная подготовка. Я вот совсем не удивлюсь, если телохранители Фиделя долго и тщательно готовили в Советском Союзе. Ну и также любой хороший телохранитель — это еще и тонкий психолог. Так что он только для незнающего взгляда мышцы и кости, призванные пулю, летящую в лидера, остановить. А на самом деле он вполне может быть мастером спорта по игре в те же самые шахматы. «Буду иметь в виду, Паша», — кивнула Галия. «Но ты откуда все это знаешь?» «Да ты же меня знаешь. Постоянно встречаюсь с людьми, в том числе и достаточно серьезными. Один что-то расскажет, другой, вот и узнаю всякую полезную информацию. Ты меня почаще спрашивай. Если тебе что-то интересно, я с удовольствием буду рассказывать, что знаю». На этом мы и закончили разговор, потому что подъехала машина. Прислали за нами лимузин. И в этот раз, что интересно, это был не старый американский лимузин, который, скорее всего, конфисковали у каких-нибудь американских толстосумов после революции. Или вполне может быть, кстати, что и у какого-нибудь американского мафиози, которому принадлежали тут казино. Нет, за нами в этот раз приехал вполне себе новенький немецкий «Мерседес». Видимо, закупили для личного гаража Фиделя Кастро партию. Вот один из них за нами прислали, раз уж мы едем на личную яхту кубинского лидера. Помимо шофера был еще сопровождающий, брюнет лет 40 со звучным именем Хуберто. Костюмчики, который сидел на нем так, словно ему редко приходится их носить. Я в 90-х много похожих ребят у нас видел из бывших спортсменов, что в рэкет пошли и сумели выжить. Вот примерно такое впечатление он у меня и создавал, хотя и был с нами очень любезен и даже с детьми поворковал пару минут, прежде чем мы в лимузин загрузились. Такие люди могут быть очень приветливы, а могут и горло тебе перерезать без всяких колебаний, если понадобится. Галия, конечно, в первый раз в жизни в лимузине таком оказалась и была в полном восторге. Так что поездка началась совсем даже неплохо. Ехать пришлось гораздо меньше, чем мы ожидали, не 2 с лишним часа до Гаваны, как мы уже настроились заранее. К океану мы свернули всего через 1,5 часа, что меня, конечно, обрадовало, потому что с 2 маленькими детьми даже на лимузине кататься не очень весело. Минут 20 они еще с интересом изучали новое окружение. Особенно их заинтересовал бар посредине салона, где было много ярких красивых бутылочек, которые манили детский взгляд. А дальше уже начали капризничать. Приходилось их на руках около окошек держать, чтобы они изучали окрестности, которые мы проезжаем. Вышли из машины мы на берегу лагуны с прекрасным белым песочком. Дощатая пристань уходила на 50 метров в море, и около нее была пришвартована красавица-яхта. Я был в восторге. Это была настоящая океанская яхта. Я рассчитывал на 30-40 метров, тут же оказалось целых 45. Я научился очень неплохо размеры вещей и расстояние до них определять в результате тренировок на полигоне у Дагеева. Ясное дело, что он мне мишени постоянно на разное расстояние ставил. На боку яхты было название «Акварама». Вопросительно посмотрел на Хуберта. «На русском языке это будет аквариум», — пояснил он, догадавшись, что меня заинтересовало. Почему-то ожидал, что, как во время визитов в гости на базу Куликова, нам тут же на пляже какой-то стол накроют. Но нет, нас сразу же повели на корабль. Когда подошли ближе, стало очевидно, что яхта не такая уж новая. Скорее всего, тоже из конфиската у американских мультимиллионеров. Лет 20 так точно уже по морю ходила. Кое-где на корпусе краску неплохо было бы уже обновить. Паруса на ней не было, а Хуберта нам сказал, что у нее 4 мощных мотора. Так что полная гарантия, что, выйдя в океан, сможешь потом вернуться к пристани, не останешься куковать посреди небольшой воды из-за того, что мотор заглох. Разумно, в принципе, для яхты главы государства. Ходили в море на ней, видимо, рыбачить большими компаниями, потому что я, когда мы вошли на борт, 10 креплений для спиннингов насчитал, по 5 с каждого борта. Наш сопровождающий тут же подвел нас к капитану, солидному такому мужику лет 50 по имени Силайо. «Русского языка никто из команды не знает, поэтому я останусь с вами переводчиком», — сообщил нам Хуберто. «Сейчас мы подождем еще одного человека, его вот-вот привезут, и сразу отправимся в море. А минут через 15 организуем уже легкий завтрак». Я был на все согласен. Пока что мы с Галией совсем никуда не спешили, носили детей по яхте, с удовольствием показывая малышам, что тут и как. Конечно же, им было очень интересно. Особо их заинтересовал румпель, сделанный, похожий, из дорогих пород дерева и латуни. Блестела эта штуковина в силу этого на солнце просто нестерпимо. Но детям это как раз очень даже нравилось. Минут через 10 подъехала еще одна машина. Мне стало интересно, кого это к нам сюда везли попутешествовать совместно. Вначале были сомнения, но когда пожилой мужчина подошел по пристани поближе, все сомнения пропали. «О, здорово!» — сказал я жене. «Это же тот самый рыбак Григорио Фуэнтес, который вместе с Хемингуэем плавал. Мы его с Эдуардом Тимофеевичем еще как-то видели издалека. Помнишь, я тебе рассказывал?» «Ну, Фиделия Рауля, как я и ожидал, с нами не будет. Но вместо этого кубинцы нам подвезли другую местную знаменитость. Фотографии с ним, учитывая, как уважают Хемингуэя в Советском Союзе, будут тоже себе очень даже неплохо котироваться. Учитывая культ великих писателей в СССР, все, что с ними связано, пользуется большим спросом. Да я и по Галии это сразу понял, когда я рассказал, кого к нам привели для компании». Она тут же обрадовалась, что сможет пообщаться с бывшим спутником Хемингуэя. Глаза восторгом аж загорелись. Нас больше у причала ничего не удерживало, и яхта немедленно вышла в океан. Около нас тут же появились 2 стюардессы, которые предложили взять заботу о детях на себя. Галия посмотрела на меня как-то неуверенно, но я тут же ей кивнул, мол, не паникуй. Обе девушки молодые, спортивные, в глазах сталь. Это непростые, легкомысленные 25-летние девчонки. Они наверняка в местной спецслужбе работают и чего только не умеют делать. Им, скорее всего, охранять Фиделя доверяют, когда он на этом корабле плавает, а то и в какое-нибудь другое время. Так что уж о двух маленьких мальчиках они вполне способны как следует позаботиться. Галие я это потом объясню. Не при всех же это делать. Но ей вполне хватило моего жеста, что все в порядке, и Андрей с Русланом перешли под попечение 2 молодых кубинок. А затем нас сразу же к накрытому в каюте столу повели. Каюта была большой, светлой и солнечной. Галия была дернулась инстинктивно в сторону детей, как же без них кушать идти. Но их уже за нами вслед несли, и жена успокоилась. Стол накрыли приличный по размеру, но блюда, что на нем стояли, были подозрительно похожи на те, что нам в гостинице ежедневно подавали. Похоже, тут какой-то типовой сценарий угощений как в ресторанах, так и для гостей на яхтах соблюдается. Мы лишь слегка поели, потому что еще не проголодались после гостиничного завтрака. Напарник Хемингуэя в его приключениях на Кубе держался с большим достоинством. Крепкий такой старик и не очень разговорчивый, что, в принципе, логично для рыбака. Когда им там болтать-то особо? Это люди дело. Но все же о нескольких интересных ситуациях из своего общения с Хемингуэем он нам поведал. В основном он рассказывал о том, как Хемингуэй собрал совершенно странную компанию для того, чтобы охотиться на нацистские подводные лодки в Карибском море. Кого в ней только не было, включая беженцев из фашистской Испании. Очень красиво рассказывал о том, как они, пересекая мангровые леса по известным только ему протокам, курсировали по морю в надежде, что одна из гитлеровских подлодок всплывет, и они смогут забросать ее гранатами. В частности, особой надежды они возлагали на спортсмена, чемпиона по поло Уинстона, который обещал закинуть гранату предельно точно прямо в рубку подводной лодки, если у него будет такой шанс. Правительство США передало им также противотанковые пулеметы, но они были слишком тяжелы для того, чтобы закрепить их на шхуне и использовать, поэтому и возник этот план с гранатами. Намекнул Фуэнтес также на то, что, возможно, им бы больше повезло с этой задачей, если бы на шхуне меньше пили и больше наблюдали за морем. Я только хмыкнул, услышав это. Да уж, Хемингуэй точно трезвенником не был. Новой для меня стала информация о том, что к известному писателю в этих попытках поймать одну из нацистских подводных лодок присоединялись его сыновья. Этого я не знал. Правда, услышав это, я пропустил мимо ушей часть дальнейшей истории, потому что задумался о своих собственных сыновьях. Будут ли они меня так же ценить и уважать, чтобы, если я их позову в случае нужды, когда они уже вырастут, немедленно ко мне присоединиться? Твердо решил, что, по крайней мере, все, что от меня зависит, я сделаю, чтобы они выросли хорошими парнями. Ну и тем более они как раз станут совершеннолетними к моменту краха Советского Союза. Так себе, конечно, ситуация. Честно говоря, самое что ни на есть опасное время — разгул криминала. А парням будет всего по 18 лет, возраст, в который совершаются самые невероятные безумства. Блин. И вот что мне будет делать с ними, чтобы защитить ребят? Отправить, что ли, за рубеж их куда-нибудь учиться? Но куда? В Америку или в Британию? Так там им мозги так прочистят, что потом я вряд ли смогу наладить контакт нормальный с собственными детьми. В Китай? Нет достаточной информации. Не уверен даже, что в это время можно будет пристроить двух сыновей по линии высшего образования на территории Китая. Это в 21 веке у них, конечно, очень быстро возникли университеты как мощнейшие центры международного образования. Но было ли доступно в них обучение в 90-х годах для иностранцев, я был без понятия. Потом одернул себя. Ну, о чем я задумался? Крайне интересный рассказчик прям под носом, а я тревожусь о делах, о которых нужно будет начинать думать только лет через 10. Придет время, тогда и буду с этим разбираться. С интересом продолжил слушать рассказы Фуэнтеса о Хемингуэе. После перекуса нас повели на палубу. Думал, что сейчас к рыбалке приступим, но нет. К моему удивлению, на палубу вынесли два больших полированных футляра. Матросы, ловко щелкнув замками, открыли их, и перед нами с Галией оказались два изящных и красивых охотничьих ружья. Вот это дело. Очень интересная и полезная практика для того, кто хочет хорошо из ружья наловчиться стрелять. А я хочу, конечно. Тут сразу же два нюанса. Во-первых, яхта под тобой ходит, во-вторых, бутылка на волнах качается. Попробуй еще все это совместить, чтобы попасть. На суше такую практику тяжело организовать. На полигоне, куда я езжу, так точно. Поэтому с этой точки зрения польза с этой поездки уже будет несомненная. «Предлагаете нам пострелять?» — оживился я. «А какие будут мишени?» «Да вон там за нами дельфины как расплывут». — радостно сказал мне Хуберто. — Большая, удобная мишень. — Ну да. Вот что значит, что я человек из 21 века. У меня единственное желание тут же появилось — за такое предложение в морду дать. И, видимо, в глазах это у меня сильно отразилось, потому что Хуберто в сторону отшатнулся. Я покосился на жену. Та явных протестов не выказывала. Да уж. В 70-х еще никакого культа дельфинов явно не существует. Живая тварь большого размера, да еще и с придырью, из-за которой мотается прямо за человеческими кораблями. Так чего же в нее не стрелять-то? «Нет, по дельфинам мы точно стрелять не будем», — покачал головой я. «Может быть, найдутся пустые бутылки? Закрыть их пробкой, чтобы не тонули, они вполне будут видны на волнах». «Но это достаточно небольшая мишень», — осторожно сказал Хуберто. — По ней еще попасть суметь надо. Ну, так даже интереснее. Не по огромным же дельфинам лупить с 15 шагов. Мишень должна быть сложной и интересной. — О, ну, с этой точки зрения согласен с вами, — просиял Хуберто и тут же умчался куда-то отдавать приказ. А мы с Галией пока что взяли в руки красавцы ружья с изображенными на них грифонами, вставшими на дыбы. Есть что-то невероятно очаровывающее в охотничьем оружии, сделанном не для массового спроса, а для элиты, с душой и из драгоценных материалов. Сразу чувствуешь, что у тебя в руках не ширпотреб, а что-то, что не каждому в руки попасть может. По выражению лица Галии было тоже видно, что она сразу влюбилась в эти ружья. Хуберто вернулся с пустыми бутылками минут через пять, с целым их ящиком, и на них уже пробочки навинчены. «Браунинг Б-25», — пояснил он нам, взглянув, как любовно мы нянчим в руках оружие. «Бельгийская работа». «Ну ладно, дельфинов я сегодня спас, но какой-нибудь повернутый на экологии человек мог бы расстроиться, что мы тут бутылки будем расстреливать». Но я все же не настолько фанатик экологии, и по поводу экологического воздействия на море особенно не страдал. Тем более, что глубина тут наверняка более чем приличная. 50 метров так точно, и осколки бутылок упадут прямо на дно. Их еще какие-нибудь там раки-отшельники облюбуют себе под жилище, чтобы спасаться от крупных хищников. Да и сделаны бутылки из органических элементов. Это не какой-нибудь пластик, который по поверхности моря будет мотаться веками. Ничего плохого из-за обломков стекла не случится. «Мне, пожалуйста, бутылки вверх подкидывайте», — велела Галия. «Я буду в них, пока они в воздухе стрелять». «Быстро она у меня освоилась. Нормальная себе такая жена большого начальника, никакой стеснительности особой. Пригласили на океанскую яхту, значит, имеет право здесь приказы отдавать». К счастью, никто из команды и не думал возражать, потому что так оно и было с их точки зрения.